Глава 23. Хозяйка прищурилась и подалась вперед. «У тебя странное выражение лица», — сказала она. «Никак не пойму, ты расстроен или это восторг?» Марий хохотнул. Ледорез шумно выдохнул и, едва не раскрошив зубы от ярости и злости, глухо выцедил. «Зачем?» «Похоже, все-таки расстроен», — пробормотала девушка, морща лоб. «Хотя это не очень понятно. Обрести бессмертие в твоем возрасте — большая удача. Ты даже по человеческим меркам еще довольно молод. Хотя, возможно, у тебя просто глубокое душевное потрясение, и ты еще не до конца осознал, что...» «Зачем ты меня вернула?» — перебил Яр, понизив голос до хриплого шепота. Гнев закипал, точно магма в жерле вулкана. Пришлось сжать кулаки, чтобы он не выплеснулся наружу. «Зачем отняла возможность умереть?» «Ты все еще можешь умереть», — возразила колдунья и хлопнула ресницами. «Мой дар охранит от болезни и старости, но не более». Этого было достаточно. Яромир молниеносно выхватил бритву, приставил к собственной глотке. «Полоснуть как следует, и дело с концом». «Экса!» Девчонка вскинула руку, и бритва застыла, лишь слегка царапнув по сонной артерии. Яр ощущал холод клинка. Чувствовал, как по коже стекает теплая струйка, как дернулся кадык, когда он сглотнул. И больше ничего. Тело окаменело. Яромир не мог шевельнуть даже пальцем. Не мог повернуть головы, моргнуть, ругнуться или дернуться. Вообще ничего не мог. Гребаная погонь. «Прости». Без лишней спешки хозяйка поднялась и подошла к нему. Вытащила бритву из одеревеневших пальцев и, подхватив со стола тряпичную салфетку, аккуратно стерла с шеи кровь. «Ты порезался. Мне следовало среагировать быстрее». Яр с трудом соображал. Воспоминания обрушились лавиной, и паника затопила сознание. Все как тогда. Как тогда в башне. Он обездвижен, беспомощен. Проклятые чары превратили его в истукана. И теперь... «Старайся дышать глубоко и ровно», — как ни в чем не бывало, заявила колдунья. «Пока не успокоишься, колдовство не отпустит». Ледорез посмотрел на девицу. Всепоглощающее желание оторвать ей голову вытеснило прочие мысли. «Вот же гадина!» «Ты чуть не убился!» Она извлекла из воздуха крошечный пузырек, откупорила, понюхала и смочила кончик салфетки. Прижала к ране, подула. Прямо как тогда, в лесу. «Еще чуть, и потребовалось бы воскрешать тебя заново. А это, знаешь ли, весьма хлопотно. Дыши, дыши, остывай. Вот так, ровнее». Как ни крути, пришлось последовать совету. Хотелось как можно скорее вернуть контроль над телом. Глубокий вдох, долгий выдох. Досчитать до трех. И снова вдох. Сердце громыхает о ребра. Никак не уймется, проклятая. Глубокий вдох, выдох. Надо взять себя в руки. Надо взять. Это просто. Давай, ты справишься. Вдох. Белокурая девочка, косички, наивные васильковые глазки. Он не тронул ее. Он никогда бы не тронул ребенка. Но она не была ребенком. Нет. Теперь Яр отчетливо это понимал. Жаль, что не понял раньше. Хруст ледяной корки оглушительно трещал в ушах. Тело помнило боль. Разум мутнел от страха. Боль и страх. Безысходность. «Ты принадлежишь нам». Сполохи в очаге взвелись, зашипели. Раскаленные угли прыснули из топки, рассыпались по полу. Доски мгновенно занялись. Фиолетово-черное пламя поползло по чертогу. «Ты наш. Мы заберем тебя. Заберем все, что нам причитается». Яромир задышал чаще. Гобелены и гардины пылали. Еда на столе обратилась в пепел. Свечи погасли. Из камина выпросталась липко-вязкая ручища с узловатыми скользкими пальцами. Она слепо шарила вокруг, оставляя кляксы, и с каждой секундой вытягивалась все длиннее. «Иди же к нам, ты наш! Твоя душа сгнила!» Крикнуть ледорез не мог. Не мог защититься, убежать, спрятаться. Черная длань почти добралась до него. От едкого дыма защипала глаза. Но Яр не имел возможности закрыть их, поэтому смотрел. Смотрел и понимал, что рассудок долго не выдержит. «Погонь!» «Так ничего не выйдет». Хозяйка покачала головой и положила ладонь ему на плечо. Кошмарное видение тут же исчезло. Потребовалось несколько ударов сердца, чтобы прийти в себя. Однако способность двигаться, увы, так и не вернулась. «Надо успокоиться, а не накручивать себя еще сильнее. Колдовство от этого только крепнет. Так просто его не снять. Но если хочешь, могу расслабить тебя магией принудительно. Правда, побочный эффект не самый приятный. Многие потом сильно смущаются, но это пустяки. Ну что, попробуем?» «Нет!» — хотел рыкнуть Яромир, но не сумел разлепить губы. «Нет, так нет!» — пожала плечами девица. «Только давай сам. Подумай о чем-нибудь приятном. Вспомни что-то хорошее. Наверняка ведь было что-то хорошее. Ведь было же!» Хозяйка погладила задубевшее предплечье. «Ну же, у тебя получится. Сосредоточься». Звезда вспыхивает и стремительной искрой несется вниз. Рассекает черный бархат неба и гаснет, едва коснувшись горизонта. «Успел?» Марий лежит на мягком покрывале клевера, заложив руки за голову и пожевывает стебель мятлика. «Ночь теплая». Земля остывает медленно. В густой траве поют цикады. Густые кроны шепчутся, рассказывая друг другу неведомые секреты. Костер догорает, подмигивая полуночи дымящимися красными головешками. «Успел». «И что загадал?» Полумесяц переворачивается на бок, подпирает голову кулаком. Лыбится. «Курицу». «Курицу?» «Да, жареную». Марий скидывает брови. «Ты загадал звезде курицу? Серьезно? Но ты даешь, мелкий. Никакой фантазии». «Я голоден». «Мы только утром лакомились карасями». «Костей в них больше, чем рыбы. И ты передержал их в глине». «Одного ты умял вместе с глиной». «Говорю же, я голоден». Желудок громко урчит, подтверждая сказанное. «А сам-то что загадал?» «Грудастую брюнетку с ногами от ушей. Умелую, страстную и на все согласную». Шутя, рифмует Марий и мечтательно вздыхает. «Вот что прям на все на все». Яр тихо фыркает. «Кобель». «У меня здоровые потребности и горячая кровь». Парирует полумесяц и садится. Начинает крутить в пальцах лунницу. Серебро мерцает в отсветах пламени. «Мы торчим здесь второй год. Рука дрочить устала. Вот скажи, сам ты о бабе разве не мечтаешь?» «Только если у нее есть курица». «Пф!» Марий толкает его в плечо. «Далась тебе эта курица. Вот расстанешься с девством, станешь рассуждать иначе». «Не думаю». «Сколько тебе? 17?» 15. Яр тоже садится. Нашаривает в походном мешке брусок и принимается точить кинжал. 17 тебе». «Мне почти 18, поправляет Марий. «И все же 15 — самый подходящий возраст, чтобы стать мужчиной. Есть в пустошах одно затеянное местечко. Игривая кисонька называется. Тамошние барышни весьма расположены к безбородым юнцам. А для братьев в заведении привилегия предусмотрена. Выбранная прелестница зацелует ниже пупка того, кто младше». Причем совершенно бесплатно. Хочешь такое? Жар мгновенно опаляет щеки, и Яр отворачивается. В темноте не видно, но все равно. Стыдно до безобразия. Как бы научиться не краснеть вовсе? «Нету у меня брата!» Глухо бухтит, снова и снова жикая бруском по клинку. Марий резко подается вперед, выхватывает кинжал и, крепко стиснув его пятерню, проводит лезвием по ладони. «Хей, сдурел!» Яр отдергивает руку, а полумесяц, не говоря ни слова, режет собственную пясть. Берет его ладонь, сжимает, смешивая кровь. «Теперь есть!» — шепчет тихо, ловит взгляд. Карие глаза блестят в темноте, словно агаты. «Теперь мы кровные братья!» Губы чуть отпустила. «С-с-с-с!» — выдавил Яр. Шевелиться он по-прежнему не мог. «С-с-с-во!» «Ты хочешь сказать спасибо?» Хозяйка бесхитростно улыбнулась. «Угадала? Я, кажется, должна ответить на здоровье. Верно?» Яромир выдохнул, проглатывая недосказанное лочь. В онемевших конечностях постепенно восстанавливался кровоток. Казалось, будто в чертоге пылает 33 камина. Так стало жарко. На лбу выступила испарина. Спина взмокла от пота. «Что это была за дрянь?» — спросил он, без сил откидываясь на спинку стула. «Чем ты ударила?» Колдунья налила ему вина и протянула кубок. Однако стоило сделать глоток, как вино обернулось водой. Холодной и невероятно вкусной. «Одно из заклинаний контроля школы Аркан — легкая парализация». «Да уж, легче не бывает». Ледорез прикрыл глаза. Он ощущал себя разбитым и выпотрошенным, точно праздничный гусь, напичканный укропом. Однако состояние тотальной прострации по неведомым причинам развязало язык. «Зачем я тебе?» — спросил, не поднимая век. «Есть одно важное дело», — последовал ответ. «Хочу, чтобы ты помог с ним разобраться». «Неужели магия бессильна?» Яромир попытался ехидно хмыкнуть. Получилось коряво, благо девчонка не заметила, ну или просто не обратила внимания. «Ты еще не понял», — потерянно прошептала хозяйка и понурилась. «Ты ничего не понял». Ледорез проморгался и уставился на помрачневшую колдунью. «Чего это с ней?» «Эти земли не моя вотчина». Она глянула на него и от горящего взора кольнула под лопаткой. «А моя тюрьма. Я не могу покинуть рубеж, сохранив полную силу. Не могу вернуть себе истинный облик и возвратиться домой, к родным и близким. Седые холмы — ловушка для нечисти, Яромир. Капкан для магических созданий. Помоги мне отсюда выбраться, и я щедро вознагражу тебя». «Мне не нужно твое золото». «А как насчет проклятия?» Вскинув бровь, она склонила голову на бок. В глазах мелькнул лукавый огонек. Яр насторожился. «Какого проклятия?» «Проклятие пагубы, которое ты всюду таскаешь за собой и по незнанию принимаешь за душевную болезнь». Колдунья улыбнулась краешком губ. «Я могу его снять?»